Глава 52. Катя молча наблюдала, как Оля бродит по комнатам и кипела внутри. «Как меня бесит эта зависимость от Романа! Теперь зависимость! Он будет лезть в каждый уголок нашей жизни с Олей, решать, на чем нам ездить, где будет учиться Оля, где жить и даже, наверное, что есть. Продукты сюда тоже нужны, он и их привезет. И что тут ему скажешь?» «Не буду здесь жить и гордо уйду искать себе новую съемную квартиру. Она была неплохой и нам по карману. Такую быстро я не найду. Да и странно это будет выглядеть. Рома для дочки этот дом купил. Ну и чего я как дурочка бегать, что ли, стану?» Дом по праву Оле достанется. В ней действительно течет кровь питерских. Но и мне, к сожалению, тоже придется подчиняться Роману и принимать его дары. И меня просто жутко это бесит». Я не хотела, чтобы он знал о дочери. Я не хотела, чтобы он указывал, как нам жить. Я не хотела ни видеть его, ни слышать больше никогда в жизни. Я его не хотела. Но мне не оставили выбора. Рома живет, как хочет он. Приходит, уходит, диктует свои условия. А мне приходится их принимать. Я всего лишь слабая женщина, которая теперь зависит во многом от Романа, потому что ребенок общий. «Мам, тебе что, не нравится дом папы?» — заметила дочь мое хмурое лицо. «Нравится, конечно». Не стала я расстраивать ребенка. Все равно ведь придется тут остаться. Роман все верно просчитал. Мне некуда идти, да и незачем. Глупо теперь показывать свои протесты, если Оля имеет право на этот дом, а Роман имеет право ее обеспечивать. «А почему ты тогда такая грустная?» «Есть хочу, а ты?» «Я тоже хочу». «А тут есть продукты?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Пошли посмотрим, что тут есть в кухне. А потом надо вещи разбирать». «Так мы правда остаемся тут, как и сказал папа Рома?» «Да, остаемся», — вздохнула я. «Ты не рада?» Снова очень точно подметила мое настроение дочь. «Я просто не привыкла еще», — ответила я ей. «Папа Рома сделал мне сюрприз, как и тебе». Я не знала, что мы поедем в наш новый дом, и была к этому не готова. «Ну ничего, привыкнешь», — сказала дочь и пошла искать кухню первой. «Ну да, Оля права как никогда. Привыкну. Куда же мне теперь деваться с подводной лодки?» «Ну, Рома, хитрый жук. Теперь и ко мне продолжит подкатывать свои... чувства. Хочет помнить, что любит меня, хочет, забывает и уезжает». А потом возвращается и снова вспоминает, как любил. Но я в такие игры не играю. Мне хватило одного раза. Против смены его настроения у меня теперь стойкий иммунитет. Расставание с Ладой лично мне не дало ничего. Я не хотела и не хочу сейчас с ним отношений, потому что я просто ему не верю. Хотя в сердце так и отзывается болью и тоской его имя. Я уверена, что так, как любила Рому, никого больше не полюблю. Но все же считаю, что лучше все оставить как есть. В прошлом. Мы как раз спускались вниз, когда в дверь позвонили. В конце лестницы я немного растерялась, но раз уж я внезапно стала хозяйкой этого дома, то и открывать придется мне. «Здравствуйте», — сказала мне женщина на пороге, удерживая увесистые пакеты. «Я к вам». «А вы кто?» — спросила я. «Надя», — ответила она просто. «Меня нанял Роман Петрович». Я за продуктами ездила для вас. Думала, вы чуть позже приедете. Катя и Оля, верно? Да. Я отступила от двери и задумчиво смотрела, как она несет пакеты в кухню. Мы с Олей последовали за Надей. Приятно познакомиться. Роман Петрович для нас вас нанял? Ага, кивнула она, раскладывая продукты по местам. Готовить, убираться и прочее. А как вы сюда добираться будете? У меня есть машина. В объявлении, когда я искала работу, было указано, что пешком не добраться. «Понятно. И сколько дней в неделю вы будете у нас?» «По будням». «Ясно». «А вы проголодались, наверное?» — спросила Надя больше Олю, чем меня. «Да, мы с мамой пошли искать, что поесть». «А я сейчас вас накормлю. Суп приготовить я еще не успела, но пожарю вам омлет с помидорами. Мойте руки и садитесь за стол». Мы выполнили ее просьбу и наблюдали за столом, как ловко она справляется с яйцами и сковородкой. Значит, Рома нам еще и помощницу нанял. Конечно, такой дом одной тяжело содержать. Но я думала, что мыть его будет приезжать клининг, а тут еще и готовить собираются нам. Я это дело не люблю. Всегда для меня готовка была нудной обязанностью. Иногда было настроение что-то приготовить или когда хотелось чего-то определенного. И теперь где-то в глубине души появилось странное удовольствие, что теперь мне нужно это делать только по желанию и велению сердца. Потом снова нахмурилась. «Рома, хитрый жук, дубль 2. Знает прекрасно, что готовить я не люблю, и решил меня подкупить хотя бы этим. Подогнал нам с Олей помощницу. Так скоро совсем из меня ручную сделает. Уже и ем практически из его рук. Продукты куплены на его деньги, приготовлены на плите, которую он купил, в доме, за который он платил, человеком, которому он платит зарплату. Но это не значит, что теперь я его готова простить». «А вот и омлет!» Улыбаясь, Надя раскладывала по тарелкам горячее блюдо из яиц. Сразу видно, что ей совсем это не в тягость. Она давно занимается ведением хозяйства, умеет это делать и даже с удовольствием. И вообще приятная женщина. «Салатик нарезать?» «Да», — хором отозвались мы с Олей. Надя быстро организовала небольшую пиалку со свежими овощами, зеленью и маслом. Тут же рядом появилась корзиночка с хлебом. Непривычно, конечно, но мы принялись за еду. Омлет был очень вкусным, а после него Надя еще и налила нам чаю. «Вещи разложили уже?» — спросила она нас. «Нет еще», — ответила я, допивая чай. «Мы перед вашим приходом только по дому успели пройтись». «Я разложу, идите отдыхайте. Оля еще спит днем?» «Да». «Ну, мам». «Оля спит днем», — я сказала. Настояла на своем я. Олька такая. Если какой-то кипиш, всегда делает вид, что днем больше не спит. А потом в 7 вечера начинает хныкать от усталости. Знаю я эту хитрую лисичку. Нельзя ей потакать. «Не дуйся. Ты в саду же спишь?» «Да». «Ну вот и не будем ломать режим. Ты отдохнешь немного, а потом снова можно будет что-нибудь поделать. Ты видела, какая огромная плазма в гостиной стоит?» «Видела. А можно на ней мультики включить?» «Можно», — ответила я. «Но только после того, как ты поспишь». «Ладно». Тогда пошли ложиться. Мы поднялись с Олей наверх. Надя принесла следом наш чемодан. Я нашла чистую пижаму дочери и помогла ей переодеться в комнате, которая была отведена под детскую. В 4 руки мы с Надей разложили вещи ребенка, и я унесла чемодан в комнату, которая должна была стать моей спальней. И тут уже справилась с вещами сама, отправив женщину убирать со стола после обеда и дальше заниматься делами. Потом спустилась вниз, вспомнив, что на столе остался лежать мой телефон. Рядом со смартфоном лежали документы на дом и ключи. Я взяла документы и поднесла к глазам. Вздохнула. Собственником значилась именно я. Дом легально и официально считался именно моим. Скоро мы пропишем туда и Олю, а также впишем в ее свидетельство о рождении имя и фамилию Ромы. Да уж, жизнь так круто меняется, что я не успеваю за ней.